Среда. Ну и дождь лил. Ельмар слышал этот страшный шум даже во сне. Когда же Оля Лукоя открыл окно, оказалось, что вода стояла вровень с окном. Целое озеро. Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль. «Хочешь прокатиться, Ельмар?» — спросил Оля. «Побываешь ночью в чужих землях, а к утру опять дома?» И вот Ельмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась, и они поплыли по улицам мимо церкви. Кругом было одно сплошное огромное озеро. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась у них из глаз. По поднебесью неслась стая аистов. Они тоже собирались в чужие теплые края и летели длинной вереницей, один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья почти отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распущенных крыльях все ниже и ниже. Вот взмахнул ими еще раза два, но все напрасно. Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и, бух, упал прямо на палубу. Юнга подхватил его и посадил в птичник курам, уткам и индейкам. Бедняга аист стоял и уныло озирался кругом. «Ишь, какой!» — сказали куры. А индейский петух надулся, как только мог, и спросил у аиста, кто он таков. Утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями, и крякали. И аист рассказал им о жаркой Африке, о пирамидах и о страусах, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей. Но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую. «Но не глуп ли он?» «Конечно, дурак», — сказал индейский петух и сердито забормотал. Аист замолчал и стал думать о своей Африке. «Какие у вас чудесные тонкие ноги!» — сказал индийский петух. «Почем аршин?» «Кря-кря-кря-кря!» — закрякали смешливые утки, но аист как будто и не слыхал. «Могли бы и вы посмеяться с нами», — сказал аисту индийский петух. «Очень забавно было сказано». «Да куда? Это, верно, слишком низменно для него. Вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью. Ну что ж, будем забавлять сами себя». И куры кудахтали, утки крякали, и это их ужасно забавляло. Но Ельмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу. Он уже успел отдохнуть. И вот аист, как будто поклонился Ельмару, в знак благодарности взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. А куры закудахтали, утки закрякали, индейский же петух так надулся, что гребешок у него сделался пунцовым. «Завтра из вас сварят суп», — сказал Ельмар и проснулся опять в своей маленькой кроватке. Славное путешествие совершили они ночью с Олей Лукоя.